Ворона этого знал весь Новгород и относился к нему с суеверным уважением. Его считали вещью птицу, тем сказочным вороном, который знал, где доставать живую и мертвую воду. О нем в Новгороде ходило несколько сказаний, и все верили, что он оберегает Новгород и его вечевый колокол. Когда он каркал в неурочный час, то это непременно было или к добру, либо к худу. Так он каркал перед смертью последнего владыки, каркал и перед смертью посадника Исаака Борецкого, мужа Марфина. Иногда своим карканьем он останавливал бурные вечевые волнения, даже усобицы и разратья. Новгородцы верили, что ворон этот — птица несмертельная. Как несмертельна, вечна новгородская воля и вечевые порядки господина великого Новгорода. Но более всех любил своего крылатого Гаврилку его воспитатель и учитель Кривой Корнил. Правда, эту страстную родительскую и в то же время суеверную любовь свою он делил пополам между вороном и вечевым колоколом. К ворону он относился более покровительственно и фамильярно, называл его Гаврею, а то и Гаврюшею, разговаривал с ним как с существом разумным, даже стыдил его, когда в борьбе с коршуном или ястребом, высматривавшим цыплят на владычнем дворе, его задорный любимец не всегда оставался победителем. Тогда как вечевый колокол звонарь боготворил. Каждое утро чуть свет он спирался на колокольню, молился оттуда на восток, потом кланялся на все четыре стороны, говоря: «Здоров буди, господине великий Новгород, с добрым утром», а потом обращался с приветом и к колоколу: «Здравствуй, колоколушка, с добрым утром, колоколец родимый, каков почевал есте?» Корнил здоровался и с вороном, если тот был налицо, но чаще случалось, что ворон с позаранку улетал за добычей, и когда возвращался на свою колокольню, то звонарь встречал его словами: «Что, Гаврилка, набил за бок? Очищаешь носок? Ранняя птичка клевок очищает, а поздняя глаза протирает. Так-то, Гаврюшенька». Насад продолжал плыть по направлению к Ильменю. Солнце уже выкатилось из-за горизонта и брызнуло золотыми снопами на зеленые леса. На Новгород, отходивший все далее и далее на ровную струйчатую поверхность Волхова. Марфа-посадница снова погрузилась в задумчивость. «Кому бы тут быть так рано?» — раздался рядом голос ее младшего. «Что, сынок?» — встрепенулась Марфа. «Да вон, кто-то идет». «Вижу, и не худой мужик, из житых кто-то». «Волосом рыж? Кто бы это?» «Упадышева походка». «Да, упадыши есть». «Чего он тут ищет ранним временем?» Левым берегом Волхова действительно шел какой-то человек. Лицо его не было видно, но рыжие волосы и профиль красной бороды горели на солнце. Он шел торопливо. Вдруг он исчез, словно сквозь землю провалился. «Господи, свят-свят! Где он пропал, матушка?» «Точно сгинул. И не взвидел, а как исчез из очей?» «Небес ли то был в образе упадыша?» И Марфа, и сын ее перекрестились. Маленький внучек Исаченька с испугом припал к коленям бабки. Другие женщины, бывшие в насаде, тоже испуганно крестились. Исачка лепетал: «Я боюсь беса, баба, боюсь. Он с рогами и с хвостом в церкви видел». «Полно, Исаачка, полно, дурачок. С нами крест святой». Вдруг, по-видимому, от того места берега, где исчез таинственный рыжий человек или бес в образе упадыша, донеслось до насада тихое мелодическое пение. В тихом утреннем воздухе, когда ни один лист на деревьях по берегам Волхова не шевелится, ни прибрежная сока и камыш не шептались между собой, а только слышалось тихое равномерное полоскание весел в воде да переливчатое журчание у крутых боков насада. Пение это сделалось до того мягким и чарующим, что все сидевшие в насаде в изумлении прислушивались к нему, как к чему-то таинственному, может быть, тоже бесовскому. А маленький Исаченко, раскрыв свои большие, светящиеся недоумением глаза, так и застыл в немом ожидании чего-то неведомого, чудесного. «Господи Иисусе, не бесовское ли мечтание сие? А чини он ли то, рудо-желтый?» Ах, сестрицы мои, что ой-то? Не то убраться, то знать русалка манит коего человека, послышалось между гребцами. И то она русалка простоволоса.